Глава 41. Прошло несколько недель. Время текло своим чередом. Светлана успокоилась и перестала считать нас врагами. Она снова начала мне доверять и проводить много времени в моей компании. Я наблюдала беременность и занималась Светой. Артур засиживался в офисе допоздна. День ото дня он приезжал все позже и все более хмурый. О делах фирмы он не пожелал рассказывать, говоря, что мне не нужно в это все влезать, и это его хлопоты. Но я понимала, что проблемы только увеличивались, несмотря на то, что замолчала пресса. Как и предполагал Артур, наша свадьба вызвала ажиотаж и бурный всплеск на короткий срок, и вскоре про нас перестали писать. Хотя бы пресса оставила нас в покое и перестала смаковать на все лады наши имена. Но, судя по всему, дела в бизнесе мужа все равно не пошли в гору. На все мои вопросы отмахивался, а я не знала, чем помочь. Да и могла ли? Может, он и прав, что не стоит мне влезать. Но чем я ему помогу? Я в его деле ничего не понимаю, только нервничать буду, и все. Помогала, как могла. По-женски. Лаской, заботой, вкусным ужином. Почти все время готовила сама. Очень нравилось, когда Артур с нескрываемым удовольствием ест мою еду, иногда даже хвалит. Я совсем забыла об осторожности, наслаждаясь этим браком, будто бы он настоящий, а все мы дружная семья. Я, Артур, Света и наш малыш, которого я ношу под сердцем. Я бы многое отдала за то, чтобы это не оказалось иллюзией. Может, и не окажется. Вдруг Артур тоже любит меня и не захочет расставаться. Просто вредный же, не скажет о любви и пары слов. Но слова далеко не самые важные в отношениях. Пусть он молчит о любви, но в его поступках заботы больше, чем у тех, кто сыпет комплиментами и признаниями. А наш секс... это настоящее таинство мужа и жены, праздник любви. Столько нежности, страсти и счастья, даже порой до слез, я еще никогда не испытывала. Я просто не знаю, как жить без него, я уже не умею. Никогда бы не подумала, что именно Артур станет значить для меня так много. И это пугает. «Поехали, Сереж», — сказала я водителю, когда вышла из клиники после очередного осмотра. Летала, словно на крыльях. У нас снова была чудесная ночь с мужем, анализы хорошие, на УЗИ врачи увидели мальчика и весьма были убеждены в этом. Не терпелось сообщить эту новость Артуру, он ведь так хотел именно сына, но не по телефону, конечно, такими новостями делятся только лично. Улыбка исчезла с лица, когда я поняла, что мы выехали на трассу, которая ведет в противоположную сторону от дома. «А куда мы едем?» – спросила я настороженно. «Артур Кириллович просил вас привезти по другому адресу сегодня», — ответил Антон, охранник. Какое-то смутное сомнение зашевелилось внутри меня. «По другому адресу? Зачем? Артур бы так не сделал. Он бы позвонил сначала мне». «Тебе тоже даны такие инструкции?» — спросила я водителя. «Я исполняю приказы Антона по настоянию Артура Кирилловича». «Понятно. Сергей везет, куда скажет Антон. Но, может, правда, я себя накручиваю. Мало ли, какие планы поменялись у мужа, и он попросил охранника отвезти меня не домой. Только тревога настойчивая и отчаянно билась испуганной птицей. Решила позвонить Артуру, вынула смартфон и поняла, что сети нет. Ни одной полоски антенны. Вот черт, за городом эта сеть не работает. Потрясла смартфоном, пересела к другому окну в попытках поймать связь, и в итоге мне удалось уловить одно деление антенны. Сразу же принялась звонить мужу. Гудки. Звонок сорвался. Снова нет связи. Начала нервничать еще больше. Спустя время мне удалось еще раз уловить связь и сделать дозвон. Артур не брал трубку. И понятно, день в это время он всегда занят и трубку часто не берет. Только сейчас мне это казалось чем-то фатальным. Прямо-таки приговором. Не знаю, откуда именно такие мысли возникли в моей голове, но я уже испугалась не на шутку. Будто если бы он взял трубку, это спасло бы меня. От чего? Я не знаю. Просто спасло бы. Машина продолжала нестись по трассе, а меня все больше наполнял страх. Хотя поселок, в который мы заехали позже, мне не был знаком. Понятия не имею, куда меня привезли. Руки дрожали, колени тоже. Тяжелые кованые ворота распахнулись нам навстречу и тут же закрылись, став неприступной стеной, как только машина оказалась на территории довольно большого и дорогого коттеджа. Авто остановилось, и мы все втроем вышли на мокрый от дождя асфальт. Дул ветер, и я стала кутаться в свое пальто. О холоде забыла сразу же, как только увидела мужчину, что шел нам навстречу. Астахов быстрым шагом приближался к нам. Я замерла на месте, а потом меня будто окатили кипятком. Я просто запрыгнула за спину Сергея. Антону я перестала доверять еще, когда мы ехали сюда. «Не отдавай меня ему, он убьет меня. Антон предатель», — сказала я ему негромко, и водитель нахмурился. «Антон, так что мы тут делаем?» — спросил он охранника. «Приехали в гости», — отмахнулся он. «Ты уверен, что это был приказ Артура?» «Уверен». Сергей достал мобильный, но Антон тут же вырвал его из рук и отключил, бросив куда-то в газон. «Спокойно, Серег, не лезь в это, и останешься живым». Мужчина напрягся и остался стоять, закрывая меня спиной. «Только вдвоем мы ничего не сделаем, если оказались в логове врага». «Ну, привет, Ириш!» – остановился возле нас Женя и улыбнулся. «Ты чего там спряталась? Было время, ты меня не боялась». «Было время, ты и на человека был похож», – ответила я из-за плеча Сергея. «А сейчас на кого?» – спросил Астахов. «На психа». «Ясно», – засмеялся он, будто я совершенно его ничем не обидела. «Ну а пообщаться со мной тебе придется. Идите в дом». «Я не пойду никуда», – вцепилась я в Сергея, будто он спасательный круг. «Где Артур?» «Артур?» – протянул он издевательским тоном. «А зачем нам здесь Артур?» «Я приглашал тебя одну». «В дом ее», – отдал он приказ Антону, и тот кивнул. Тут же крепко взял меня за плечо и поволок в сторону дома. Я оглянулась и увидела, как Сергея скрутили другие охранники, наблюдавшие сцену, не вмешиваясь до определенного момента, но сейчас сыграли как по нотам. Водителя тоже куда-то повели, в другую сторону, вокруг дома. Бороться смысла нет. Территория закрытая, и сейчас я точно не смогу и шага ступить отдельно от моего провожатого. Или теперь конвоира, а может, даже палача? «Так ты, значит, засланный казачок оказался?» – спросила я Антона, за шагом которого еле поспевала. Он молча вел меня, не реагируя на провокации. «Ты с самого начала работал на Астахова? Предатель!» – бросила я сквозь зубы. «Да», – ответил он сдержанно. «Легче стало? Шевели давай колготками своими». «Дернул так, что я чуть не упала!» «Не стало легче, даже паршивее во много раз. Как Артур мог так ошибиться в человеке и подпустить его ко мне? С другой стороны, я езжу с ним уже больше месяца и сама ни разу ни в чем не заподозрила Антона. Он идеальный шпион, сыгравший свою идеальную роль в этом идеальном спектакле режиссера Астахова. Он всегда был парень с фантазией. И что меня теперь ожидает? Артур, где же ты, когда ты так нужен мне, когда ты так нужен нашему сыну?»